В эфире программа «Радио Мост». Да, друзья, это программа «Радио Мост» на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, а также на ресурсах фрикрадио, фрикрадио.блогспот.ком. Мы начинаем наш радиоэфир. Вот сегодня у нас в гостях ребята из Уганды. Вот, со мной мой соведущий также из Индии Сидхант из УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета. Он будет помогать с переводом, вот, так как с английскими у меня не все, слава богу. Вот, поэтому Сидхант будет помогать мне в общении с ребятами из Уганды. Мы будем говорить про аутентичные голоса Африки. Это такой проект, который запустили в Уганде, и мы об этом сегодня поговорим. С нами на связи Рас Бензина from Authentic Voices Africa. Hello, Рас. You can speak to our radio listeners. We on air live. Oh, yeah. Peace and love. Greetings to all from Kampala, Uganda, Africa. You know, yes, I think my brother spoke in a little bit. I'll go by the name of Minister Rush. Bernard Benzema, man, hip hop, an internationally known Ugandan hip hop minister, artist, you know, lecturer, a traveler, line of youth and community, and the founder of Africa, and to connect, you know, with my relative, you know, Russia, your blessing, Mr. And I'm grateful, you know, for my brother, you know, inviting me on this, you know, platform to be able to just connect and build and affirm a journey that we are all collectively coming together for to amplify our voice, authentically producing stuff for ourselves, for God, celebrating of reclaiming, reconnecting. On our lives, having seven generations. So, peace and blessings to all from Kampala, Uganda, once again, Africa, reconnecting, representing. Окей, ну, Сидхант постарается перевести, да, были небольшие обрывы с интернетом. Сидхант, слышно меня? Тебя слышно, да. К сожалению, ты тоже слегка прерываешься, и наш гость тоже слегка прерывается, что значит, у нас у всех видео. Да, видимо, интернет-соединение не очень хорошее сегодня. Ну, в двух словах, удалось что-то услышать? Из того, что я услышал, то он как-то сказал о себе, о том, что он международно признанный кто-то, я не услышал, что именно. Из Уганды, он там ведет лекции, также этот проект Authentic Voices of Africa призывает объединить все голоса Африки, самые настоящие и что-то там дальше. В общем, аутентичные голоса, и да, он можно так сказать. Да, и он благодарен нашей платформе за то, что мы предоставляем ему возможность рассказать про это. Друзья, про аутентичные голоса Африки вы можете спросить. Вот, связь со студией +380 72 101 22 63, WhatsApp и Telegram. Мессенджер +380 72 101 22 63, либо в чате нефтерадио, нефтерадио.онлайн, пишите сообщения, а также можете оставлять комментарии под стримом, который сейчас идет на Фрик Радио в социальной сети ВКонтакте. Он доступен для пользователей, вот, поэтому можете подписываться на наш паблик и там же оставлять под стримом свои сообщения, что и делают некоторые наши слушатели, вот, из Луганска, в частности, Евгений Прокофьев спрашивал, когда начало, вот, говорю, что мы начали, Жень, если ты нас слушаешь, что мы начали. Вот, также Муслим Магомадов пишет о том, что сегодня какой-то черный фон у нас в Твиче. Это тоже, видимо, интернет-соединение не очень хорошее, поэтому вот и в Твиче тоже пропадаем, но не обессудим. сути, все зависит не только от нас, но и от интернета. Вот говорит о том, что попробует запустить нас на Twitch. Вот, пробуйте Twitch, пробуйте ВКонтакте. Также можно на Перископе попробовать найти Freak Radio. Ну, а мы продолжаем. Пока что буду задавать вопросы я, пока наши слушатели, возможно, кто-то откликнется. Вот такой вопрос, Сетхант, спроси, пожалуйста, помимо вот расы, кто еще участвует в этом проекте? Вернее, сам ли он единственный, так сказать, основатель этого проекта «Аутентичные голоса Африки», либо, возможно, кто-то ему еще помогает в этом из его друзей, либо из его команды в Уганде. Okay, so the question is that can you please introduce your team who are behind this project, like who started this, whose idea it was? So 5 years ago, you know, I started a research in Africa, and this research was through working with various events, various hip-hop organizations, and tours around Africa, both virtual and in person. So I happened to go to 5 countries in through the period of years, back in the week from 2018 to 2020. And then I was a part of different conferences in Africa, and I happened to go to Germany in 2019. Where I happened to get a lot of money working there. And also my works in the in Africa as well are the ones that inspired the movement. And also, you know, being part of an international hip hop family, Basu Zulu Nation, and also other families as well. I happen to be exposed to a lot of knowledge, a lot of connections throughout the region, you know, throughout the world. So with that, after 3 years in 2020, in 2021, which yeah, in February, I went back to Tanzania and Kenya. All these are countries in East Africa. Went back again. Now this time, tapping into conversations on how people are going about with the COVID-19 season and how people are managing life, moving through life. And then in tune on that, I saw the need from the research that I was doing. So the research that I was doing was the role of hip-hop in youth and community development. So that was what I was doing. The research was about the role of hip-hop in youth and community development. So I found the need of our brothers and sisters being able to tap into their challenges they face every day. With some of the challenges, you know, what things with the social, economical, environmental, and inclusive issues, you know, that our brothers and sisters struggle with every day, at the same time as mental, you know, health, you know, challenges. So that all inspired me to tap into different conversations with different brothers, which we did a long 1 year and a half of just idealizing and putting this vision together, working with different people like the Hip Hop Association for Advancement of Education. Russ, let's have some time to translate this part because it's a big part for the translation. Сетхант, думаю, это большая была такая вот часть. Тяжело, думаю, да, было все запомнить. Ну, вообще, он 5 лет назад начал с... Так, микрофон включен. Да, он 5 лет назад начал свое исследование о роли хип-хопа в молодежи, в обществе. И он путешествовал по всей Африке на разных турах. И именно это все было частью его исследования, частью его работы, и познакомившись с разными общинами, с разными людьми, с разными организациями, как World Zulu Nation и остальные, то есть присоединившись к ним, он, так скажем, увидел, что в разных частях Африки есть некоторые такие общие темы, общие проблемы, и именно, получается, попытки объединить их всех в общей платформе. Вот, в принципе, они делают свое дело. Ага, то есть в Африке, как я понял, разрозненные, да, различные группы людей, которые занимаются хип-хопом, и он их решил объединить, так я понял? Yeah, so the question is that as he understands, in Africa you have different groups doing hip-hop, and so one of the things that you try to do is uniting everybody together. Can you come again, please? I didn't hear that word. From what he understands is that in Africa you have different groups doing hip-hop, and one of the things that you try to do is uniting them and building bridges between them. Is that right? Yeah, so we currently work with Africa, you know, with try to turn microphone. We not hear you, Russ. We not hear you. Try turn the microphone. We not hear you. Давайте все выключим камеры. Let's turn off all the cameras because internet connection is very stable. Let's try without camera, without video. Try using only microphone. Maybe signal will be more better. Okay. Yes. Is it good now? Yes, I hear you. All right, nice. So what I was saying is we currently have a network of 87 artists in 21 countries in Africa, which we are working hand in hand together. And also, we now have a network of now 15 artists. So that is grown in the past 1 month, which is called where we, you know, of the world, project. So that is how we It's still not hear you. It's some parts I can hear, but some parts it have cuts from your voice, so we not understand all your speech. Did you hear yes, me now? Yes, now it's good. Oh, okay. So what I was saying is the network has been built for over, you know, a month now, and we're blessed to have all this number of artists that we're working with in all different parts of Africa. And our invitation as well is open. We want as many as we can to be able to work with in different, you know, inclusive spaces, in different, you know, cultural spaces, and in different, you know, artistic, you know, spaces. So our movement now is, we started with artists, but we are now extending and enlarging to different learning institutions such as universities, such as colleges, such as you know, kindergarten schools, you know, or, you know, young learning spaces as well, because we want to be able to tap into all these spaces to best bring out, you know, this project that we are working on. Okay, thank you. Sidhant, try to translate it for our Russian listeners in radio. У них уже на сегодняшний момент есть партнерство с 87 организациями в 21 стране Африки, и они приглашают всех по максимуму принять участие в их проекте, чтобы установить связи с разными культурными пространствами, с разными творческими пространствами и вместе с этой сетью также объединиться с образовательными организациями, такие как университеты, колледжи, даже детские сады, чтобы у всех была возможность подняться у всех, чтобы можно было увидеть таланты. Хорошо, скажи, вот я знаю из последней конференции, на которой я тоже присутствовал, мы общались, там были люди из Марокко, вот из Судана, из Уганды, в том числе, вот из, в том числе были там и люди из Соединенных Штатов. Вот из Лос-Анджелеса, насколько я помню, и из Англии. Вот почему все-таки, спроси, почему решил вот раз, ведь проект называется Authentic Voices Africa, аутентичные голоса Африки, почему вот все-таки решил сотрудничать и с Европой, и с США, вот и к нам тоже в ЛНР обратился. Спроси, почему решил сотрудничать вот помимо вот африканских стран с другими странами. So the question is that since your project is Authentic Voices of Africa, and in the last meeting which you had with Alexander, there were people from the USA, from Great Britain, and so what is the purpose of contacting people and groups from outside of Africa, like within your project? Yeah, I hope y'all hear me well. Yes, all good. Yeah, because this is important. So the reason as to why, you know, we have all these different minds even outside, you know, from the whole world, is because it's actually the definition of the project. So the project is called Authentic Voices Africa. So this Authentic Voices Africa is a culture and connectivity artistic collaborative music project that brings different community artists from different parts of Africa in collaboration with artists from other parts of the world. So this one is bringing different artists from Africa in collaboration. So all these are collaborations, you know, that are coming in from, you know, other parts of the world, because the tool that we are using that is at the front line is HipHop. You know, and hip hop is a universal culture, is a universal language, you know, is a universal, you know, artistic, you know, tool that has been used since from its beginning to cause peace, love, unity, self-loving fun, and also give identity to to people, to allow people to reconnect to their roots, to support people in their day-to-day challenges that they face, be it in mental health, be it in economic, be it in social, environmental, all that, help us on the front line. That's why our idea to also to invite our brothers and sisters in the diaspora, you know, is to create this collaboration which creates an understanding of how authentically the voices of us as Africans and also brothers and sisters in the diaspora are able to be given, shared out in the best way, separate from how the media perceives and shares our stories. So this is about sharing our own stories, but the best way we can share our stories is through collaborating with brothers and sisters in those spaces to be able to share this, these stories. Коллаборация с другими странами это является очень важной составляющей данного проекта. И сам проект Authentic Voices of Africa, его суть это объединить разных артистов внутри Африки, но также соединить африканцев с внешними странами, и в том числе с диаспорами, и в противовес, значит, различным СМИ рассказывать свою историю своими словами, и главным инструментом в данном случае является хип-хоп, который с самого своего зарождения объединял людей, соединял их со своими корнями и в целом давал людям возможности, силы. То есть, поэтому международная коллаборация это именно для того, чтобы люди внутри Африки могли работать вместе с людьми вне Африки, рассказывать свои истории и рассказывать настоящие, аутентичные свои истории, а не то, что пытаются рассказать некоторые сторонние источники. Хорошо, спасибо большое, Сидхан. Спроси, пожалуйста, вот что касается, да, раз мы заговорили о корнях, интересно узнать о зарождении хип-хопа именно непосредственно у них в Уганде. Может быть, он расскажет буквально там несколько слов о пионерах хип-хоп-культуры вот у них в Уганде, кто одни из первых был людей, там, диджей, MC, не знаю, вот художники, там, райтеры, граффити, артисты, вот, в общем, о пионерах хип-хоп-культуры спроси его в Уганде и с каких годов берет начало хип-хоп у них. So, since you had mentioned roots, the question is about who are some of the pioneers of hip-hop in your country, Uganda? Which year did the hip-hop culture enter Uganda? Who are some of the major people involved in that? Yeah, thank you so much for this question. So hip hop in Uganda dates way back, long ago, because now if you talk about the roots and the origin, it's a different story. But if you talk about, you know, people bringing the elements together, the different elements together, probably the folklore elements together, you know, that goes way back in the 1980s, you know. But if we talk about the roots of the elements, like individual elements, because, you know, spoken word and communication has been, you know, on the front line in terms of communication, and ciphers have been happening, because this is ways of how up to date, you know, our village, you know, community meetings happen, you know, when there is an event, you know, people being ciphers, when there is communication, and also passing, you know, communications through, you know, messages, you know, in different communities. Up to now, it still happened that, you know, people move around drumming and, you know, others, you know, rhyming over the drums, passing down their messages. And we also have one of the oldest paintings, you know, or art forms at Old Vai George. It's a space in Western Uganda, where there is one of the oldest paintings, you know, in Africa. It's called, you know, it's this site. So it's called Nyero Rock Paintings. You know, it's called Nyero Rock Paintings. So this is where it's located. So and in terms of also the spoken words, the rhymes in our indigenous languages, also this way back. But anyway, to the present day, you know, part one of the, you know, in terms of hip hop bringing together the four core elements, you know, we have forefathers in graffiti. You know, there's a brother called Zenson, you know, is was one of the front lines. It's called Zenson. We have minds like, you know, Abrams, you know, in breaking. You know, we have also, you know, MCing. We have, you know, people like Paul Cafello. We have so many other William Mukabi, like so many other people that have been at the front line, Babaluku Uganda inclusive as well. So there is a lot of elders that have contributed to the growth of the culture here. But in terms of the roots and the origin, it dates way back in our ancestry years. Если мы говорим о корнях, то, конечно же, корни индивидуальных элементов, они уходят в глубокую древность, потому что традиционно в некоторых общинах и до сих пор тоже получается, коммуникация происходит через некую форму музыки, либо через некую форму словесных рифм на коренных языках. И даже в Западной Уганде, в западном районе, западных одни из самых древних рисунков африканских. Прости, пожалуйста, Сидхант, я немножко пропустил, соединение было потеряно, вот и немножко вернись назад, вот буквально про графитчиков он, да, начал говорить, вот я вот услышал, было потеряно немного соединение, вот интернет. В общем, да, у них традиционно в некоторых общинах, получается, они коммуницируют именно рифмованием на своих коренных языках. И также, если мы говорим о рисунках, то в Западной Уганде есть место, где одни из самых древнейших рисунков Африки есть. И поэтому, если мы говорим об индивидуальных элементах, их корни уходят вообще в глубокую древность. Если же мы говорим о современных каких-то вещах, которые пришли, так скажем, извне чуть-чуть, уже с которыми, получается, смешивают фольклорные некоторые элементы традиционные, то они начались где-то в 80-х годах уже, то есть там какие-то сайферы были. И да, если, то есть он назвал несколько имен, которые там в брейкинге, есть в МС, и в принципе уже достаточно давно хип-хоп существует в Уганде. Окей, а можно повторить для наших слушателей именно эти имена пионеров, чтобы вот запомнить, так сказать, закрепить? Попроси, пожалуйста, вот назвать, просто перечислить пионеров хип-хопа из Уганды. So, can you please repeat all the big names of hip-hop which you had already told us? The pioneers. Listeners. Yeah, the pioneers. Oh, yeah. So we have, let me repeat them one by one. Actually, there's even more than that. So there is Zenson in graffiti, and then there is Abrams in breaking, and then there is Geoffrey Ekongot, there is Baba Saba, there is Baba Luku, there is Sylvester. There are many contributors, you know, that have contributed, but I'm just doing mentions, you know, for those that have highly contributed, you know, to the growth of the culture in Uganda, you know. But most notably, so this is for y'all, most notably those who have highly contributed a legacy that people are building on is Baba Luku Uganda and Abrams. Окей, как я понял, это Бабалюка и Абрамс. Абрамс, я так понял, это тот, кто танцует, да, брейкер. А это самые пионеры. Да, Бабалюка это MC, а Абрамс это, получается, брейкер. Не, но это два имени, которые, так скажем, самые большие, самые такие, самые-самые легенды. А вообще очень много людей, конечно же, вносило свой вклад в развитие данной культуры в Уганде, из тех, которые он назвал, но он сказал, что их гораздо больше, он лишь называет некоторых. Я понял, спасибо большое, Сидхант. И спроси, пожалуйста, еще из тех, кого он перечислил. В общем, вопрос такой короткий. Из пионеров хип-хопа Уганды сегодня есть те, кто продолжают вот продвигать хип-хоп-культуру, именно активные такие, либо они все уже почивают на лаврах, так сказать? Yeah, so the question is... Like, from the pioneers, is anybody still continuing their work and contribution towards this culture in Uganda, or have they all retired already? Most of them have retired from actively engaging in the community, but most of them are still putting that work in. So that's why I named you two, Baba Luku Uganda, you know, through his organization, you know, Bavubuka Nation, and Abrams through his organization, Breakdance Project Uganda. Да, большинство из тех, кого он перечислил, они, конечно же, ушли на пенсию, но именно два человека, которых он обозначил особенно, Абрамс и Бабалюку Уганда, они, благодаря организациям, которые они основали, все еще продолжают призывать и вносить свой вклад в развитие данной культуры. Спасибо большое, Сидхант. У нас есть вопрос от слушателей. Напомню, нас можно слушать нефтерадио.онлайн. Друзья, там есть чат. Такой же чат есть и на freakradio.blogspot.com. Поэтому либо там, либо там заходите. Слышно. Да, тебя слышно, Сидхант. поэтому заходите. По-моему, Саша отвалился на некоторое время. Я забыл включить микрофон в телемасте. Вот, думаю, радиослушатели меня услышали, но повторюсь и для вас. А плюс 3-8072-101-22-63 это номер телефона для наших слушателей. Телеграм и WhatsApp к нему подключен. Вы можете писать вопросы. Плюс 3-8072-101-22-63. Также нефтерадио.онлайн. Там есть чат, в котором вы можете написать нам свои сообщения, комментарии, в общем, что угодно. Либо ВКонтакте, в социальной сети, в паблике Freak Radio идет сейчас стрим. И под этим стримом тоже можете писать сообщения в комментариях, что делают наши слушатели. Вот Евгений Прокофьев из Луганска спрашивает, Раса, относится ли этот проект, имеется в виду аутентичные голоса Африки, к коммерческому или это сугубо социальный проект? Вот, спроси, пожалуйста, Ситкант, скажи, что вот такой вопрос от слушателей наших. So we have a question from one of our listeners, and he is asking whether this project, Authentic Voices of Africa, is a commercial one or purely social. Yep. So Authentic Voices Africa, you know, has two modules designed in them. You know, one is a community module, you know, a social one, and another one is also the business aspect of it, because in order to run and sustain, you know, this project, you know, there is there is a design to commercialization of other, you know, areas as well. So if you ask me, it's both. There is the social and there is the commercial, in order to run and also, you know, sustain the project. For example, our main goal being the festival, you know, of the festival, to be able to sustain it and to be able to have brothers like you all and sisters come into the continent, you know, we have to look into sponsorships, we have to look into commercial collaborations to be able to pull that out. And then also this exchange as well, to be able to sustain them, to be able to do, you know, collaborations, you know, travels, tours, and all of that. All these need resources that we need to tap into to be able to get to sustain all of these, and also the products that, you know, merchandise and all that. So there is that aspect. But all this is also in giving back to the community, and also, you know, the growth of artists economically as well, creating a sustainable, you know, platform for them as well, and also the growth of the community, you know, where there is giving back to the community itself to allow its growth and development at the same time, which needs us investing and putting our resources in. Okay, thank you, Russ. Их проект, их проект Authentic Voices of Africa разделен на два сектора. Один социальный, а другой, конечно же, коммерческий. Потому что для того, чтобы организовывать все эти фестивали, для того, чтобы были туры... Да, меня слышно? Да-да, слышно. Илья что-то говорит. Нет, все нормально, все хорошо. Извините. Чтобы. Все хорошо. Для того, чтобы просто содержать все, чтобы все работало, им, конечно же, нужны средства, они договариваются со спонсорами. Также для того, чтобы вообще возможно было коннектиться с другими странами, для того, чтобы можно было путешествовать, для этого тоже нужны деньги. Для того, чтобы поддерживать артистов, тоже нужны деньги. То есть они вкладываются в людей, потом эти люди вкладываются в них, и это дают обратно общение. И поэтому, у них помыслы все и цели социальные, да, но для того, чтобы нормально работать, они используют средства коммерческие. Понятно. Спасибо большое. Вот пишут наши слушатели, Евгений Прокофьев, который задавал вопросы. Да, спасибо за обширный ответ. Очень хотелось бы побывать на таком фестивале, пишет Евгений. Да, хотелось бы побывать. Вот. Кстати, о фестивале. Попроси, пожалуйста, немножко рассказать, что это за фестиваль планируется в рамках проекта Authentic Voices, который на май месяц, насколько я помню, планируют 2022 года. So one of the listeners is saying that he wants to visit one of your festivals and events. And speaking of festivals, Alexander is asking to tell something about your upcoming festival. If he's not mistaken, it's in May 2022. So can you please tell us? Yeah, exactly. So thank you so much for that. It's incredible, you know, to know, and then also acknowledge at the same time, you know, it's an honor and a blessing. So our the first festival is, yes, of course, in May 2022. We haven't had the release, you know, the real date yet, but it's May 2022, so let's stay tuned on that. But we have activities that that are running and will be going towards that, which are the main ones, which will be happening in the beginning of next year, 2022, is we are going to have an exchange program that will run for 3 months, where we'll be working with different, you know, practitioners, you know, students, youth, you know, from different parts of the world in Africa, in, you know, an exchange. And then in turn of that, we'll have different, you know, we'll have a collective music album that will be created, and other formats that will be designed as well. So that is also happening in build up towards the festival. But currently, we are having three themes we are working around towards, whereby in this month of September, our theme is identity. So in September, we have 2 discussions. One is happening next weekend on the 11th of September, and another one is on the 25th of September, all under the theme identity. So we are inviting, we have 3 panelists will be coming in for each date. One from Africa, another from Europe, and another from America, that, you know, will be, you know, discussing and sharing about identity on these panel discussions. They will be online on our Authentic Africa pages. And we are also requesting different people to share their perspectives on identity through a 1-minute video that will be shared, that are being shared on our platforms as well. And we also want to organize a workshop and an exchange on identity online, an online exchange in the last week of this month of September. So that one will be donation based, and also those who don't have can still join freely. So we'll be using a platform of Zoom. So right now is what we are reaching out for, because all this is towards the build-up of our upcoming projects. You know, but thank you all so much. It'll be actually incredible to see my family, everybody, come to Africa and celebrate with us in May 2022, which is next year. But thank you. Okay. Благодарит за этот вопрос. И да, их основное большое мероприятие будет в мае, 22-го, все верно. Но до этого у них будет серия мероприятий, которые скажем, такие подготовительные, и в январе, получается, следующего года у них будет большая программа по обмену между африканцами и другими странами, то есть внутри Африки, вне Африки, для того, чтобы люди могли учиться друг у друга. И длится эта программа будет 3 месяца. Вот, это будет в январе. И также до этого у них сейчас, в данный момент, сентябрь, идет как месяц идентичности. У них буквально на следующей неделе уже будет панельная дискуссия о наидентичности. Будут приглашены спикеры из Африки, Европы и Америки. То есть и он приглашает всех туда. И в целом он очень рад, если к ним присоединятся все желающие из всех стран, потому что для них это очень важно. И это все будет ходить через платформу Zoom, и также информацию можно найти на их сайте Authentic Voices of Africa. И он благодарит нас за то, что мы также проявляем интерес к этому. Спасибо большое, Сидхант. Да, друзья, найти подробную информацию про этот проект вы можете в Инстаграме и Фейсбук. Есть странички, которые называются Authentic Voices Africa. Вот, также следите за нашими вот страницами в соцсетях и на сайте нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com и в социальной сети ВКонтакте. Также мы будем публиковать все новости, которые касаются вот этого проекта. Мы уже начали это делать. Также публикуем музыку непосредственно от участников, которые уже заявили себя в качестве вот участников этого проекта Authentic Voices. Мы буквально вчера выкладывали вот и в социальной сети ВКонтакте, и на блоге радиостанции Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Вот, либо ВКонтакте можете найти аутентичные голоса Африки. Там есть и короткие видео, которые ребята уже присылали и на этот проект, и просто рекламируя свою музыку. Вот, здесь можно услышать и Йоханссона, и таких ребят, как MC Садалин, вот, который тоже из Уганды, и не только. Здесь есть и мужчины, и женщины. В общем, подробнее можете ознакомиться самостоятельно. Заходите на Freak Radio в социальной сети ВКонтакте. Буквально вот 3 сентября делал пост, и он там сохранился. Можете найти и посмотреть, и послушать. Также клипы посмотреть, вот, послушать музыку. Музыку мы также будем транслировать в эфире на Freak Radio, Нефтерадио. В плейлистах она будет добавлена уже сегодня. Я это сделаю обязательно, друзья, чтобы вы могли послушать. Вот, что касается Authentic Voices of Africa, вот спроси, пожалуйста, Сидхант, еще, почему выбрали тему идентичности? Вот такой вопрос. We have already shared a lot of your links and materials on our pages, so we have already done some advertisement of your project in our social medias. And the question is from Alexander, why was your topic for September chosen as identity? Like, why was identity chosen as one of your topics? Yeah, a very incredible question, you know. So It is as simple, you know, as this, you know, we believe, like all of us, like all, Yes, we hear you. We hear also microphone. Yeah, so what I'm saying is we all have different stories and we all have different backgrounds and we all have different origins, you know. And we believe that in order for us to reconnect back to our original roots as a human, you know, race, you know, to our, you know, our different respective roots, you know, we first have to identify ourselves, you know, with that, you know, with those roots. So the reason as why we chose, you know, identity as being our first one is because, you know, it's because of our goal. You know, our goal of these 3 months is to reclaim our identity, reconnect to our roots, and to also celebrate ancestral spirit within us, to encourage the unification of our communities. You know, so that's why first we reclaim our identity. We rethink, you know, in terms of also rethink identity, we rethink who we are as a people, you know, separate from how, you know, from the different knowledge we've gotten about ourselves in the mainstream setting, in the different things that we've encountered through the different practices that we've been into that have mostly, most have been about watering us down, you know. So in terms of this, Identity Month is just allowing us to reclaim, to celebrate, to rethink our identity, you know what I mean? And this in terms allows us, because the moment you have that self-esteem, you know, you be an apologetical you as a human being, as a one who comes from a native background and history, it allows you and gives you the freedom to fully now explore yourself, which in tune allows you, you know, gives you the passage to that reconnection to your roots, and also allows you to start celebrating your ancestral spirit, you know, within yourself. So that is why, you know, we chose identity as our theme for this month, because we believe it is the beginning of us reconnecting back to our roots and also celebrating our ancestral spirits within ourselves. Yeah. Тема идентичности была выбрана, потому что именно идентичность является таким основополагающим элементом любого человека, потому что когда человек может с уверенностью говорить, кто он такой, он может двигаться дальше. И также идентичность помогает познать себя, соединиться со своими корнями, в целом сделать человека сильнее, увереннее и именно поэтому тема идентичности была выбрана темой данного месяца, потому что это начало всего, начало человека, и в этом месяце просто как повод праздновать, теперь заявить себе именно заявить об этом очень важном на весь мир. Добрый день, меня зовут Патрик, группа Виачапа. Хотел задать вопрос, предполагается ли в рамках проекта идентичности африканской идентичности, запись музыки с представителями других культур, других рас, разумеется, иноязычными. Спасибо. Okay, so question from Ilya. Are you planning on doing some collaboration work during your September month of identity, like doing collaboration with people of other cultures, races, continents? Yeah, Russ, Ilya is our guest in Telemost Yandex now. He is also a pioneer of the Russian hip-hop from rap group called Viachapa from Republic of Bashkortostan. And this is his question, okay? Thank you. Oh, yeah. First of all, it's an honor and it's a blessing, you know, meeting and connection with your great brother. You know, always, we are always grateful with connecting with the elders in the culture, you know, pioneer to us is a respect. It is also another way that has allowed us to also, you know, earn, you know, the trust within, you know, the elders to invest their knowledge, their resources, their wisdom in us to pass it into the next generation. So this is for you. It's a blessing and an honor to meet you, your brother. And then in terms of that, that's a yes. That's what, you know, we want. That is what we're working towards in the last week of September, is to do a collaboration with all different, you know, communities all over the world to just come and discuss identity, to have workshops around identity, and, you know, and also for us who can even jump on a track, you know, the music project is also, you know, something that we can easily work on, you know, in this month as we celebrate, as we, you know, tap into that theme, identity. So, yeah, collaboration is something that we are working on immediately, and we are inviting all heads that have more and more, you know, knowledge or resources or all of that they can tap in for us to be able to have the best outcome. To have the best outcome of the collaboration is something that we'd love to have the conversation on. So thank you so much. Appreciate. Collaboration is a must because we are unifying our communities. Unification is the key. Thank you. Он говорит, что для него большая честь разговаривать с одним из первопроходцев. В любом месте это, именно такие люди пользуются уважением, они делают все для развития культуры. И поэтому для него очень большая честь разговаривать с Ильей. И также коллаборация, сотрудничество является очень важным аспектом данного месяца идентичности. И на последней неделе сентября у них будет воркшоп, как раз таки, где они будут, то есть они приглашают разных деятелей из разных стран. И как раз таки продуктивная коллаборация, то есть создание музыки, это просто то, чего они добиваются. И поэтому они приглашают всех на данное мероприятие. Отличная идея, спасибо большое за ответ. Я думаю, что если мы опубликуем на всех источниках, на Freak Radio, на Нефти Радио эту информацию, то все создатели музыки из иных культур и других рас могут быть полезны для развития африканской идентичности в хип-хопе. Спасибо. А может быть, есть еще какие-то вопросы, Илья? Я с интересом слушаю беседу. На самом деле, вот был вот такой интересный для меня, интересующий меня вопрос. Я думаю, что для развития общего, общемирового хип-хопа мы можем как-то тоже посодействовать. Спасибо, я лучше буду слушать вас, коллеги. Ну, на самом деле, мы уже час в эфире, в прямом, поэтому я думал уже подводить какие-то итоги, вот, заканчивать потихоньку. В принципе, вопросы я задал, будем следить, ну, который хотел услышать об этом проекте, так как он только стартовал, вот, дальше мы будем уже следить непосредственно за развитием этого проекта, как я уже говорил, публиковать музыку, которую будут присылать артисты вот из Уганды, потому как я не думаю, что у них там тоже какая-то большая такая, да, реклама, и все равно это нишевая, так сказать, музыка, да, которая не так популярна, вот, и мы будем стараться этим ребятам помогать, чтобы их слушали и видели, и в России в том числе. Вот, думаю, они найдут своих слушателей. Я вот несколько клипов вчера даже посмотрел, мне понравилось, некоторые, конечно, похожи и на наших вот современных рэп-исполнителей, да, и зарубежных, ну, я имею в виду тема роскошь, красивая жизнь, в общем, вы понимаете, да, машины, там вот эти брюлики все, но были и такие необычные клипы, в которых показывалась как раз-таки вот та самая африканская идентичность, то есть это были национальные одежды, вот какие-то национальные, один клип там рассказывалось, судя по всему, о подготовке то ли свадьбы, то, в общем, молодая пара, и вот они в национальных костюмах. Вчера буквально я опубликовал этот клип, можете посмотреть ВКонтакте на Freak Radio в 20.49, опубликовал, там же и логотип Authentic Voices Africa, логотип проекта, и это непосредственно этот клип, типа серенады такой, в общем, ну, достаточно интересное звучание, там есть и национальные инструменты вот африканские, вот такая вот музыка интересна, потому как она показывает идентичность как раз-таки тех стран, в которых находятся те исполнители. Такого хип-хопа, в принципе, мы уже насмотрелись все и наслушались, да, где один и тот же имидж, там, ребят, которые в машинах, там, в общем, все сияют, все хорошо, красивая жизнь, вот. А вот именно вот эта вот идентичность не всегда показывается, и хорошо, я думаю, что есть такой проект Authentic Voices, аутентичные голоса Африки. Александр, мне кажется, что будет очень уместно предложить нашему супергостю именно сотруднику, ну, прямо вот сказать это в эфире, поскольку мы все равно, наверное, это сделаем, но все-таки, чтобы у него был какой-то результат от сегодняшней встречи, предложить продвижение на Freak Radio, на Нефти Радио их инициатив и их талантов, которые они открывают и создают для всего мира. Как ты считаешь? Я не против. Мы, да, общались и с Расом по за эфиром, но вот в эфире тоже вот можешь Сидхант сказать, спросить, вот не будет ли против он, если мы будем на наших русскоязычных ресурсах электронных публиковать всю информацию и музыку, также видео, все, что касается, в общем, Authentic Voices. На ресурсах Нефтерадио, вот, в том числе. Yeah, so it's a question and a proposal. Do you not mind if we promote some of your work, some of your project and your artists on our Russian language resources and the Nifty Radio groups and social media. Please do. Please do. This is not my thing. Oh, this is not a project for this side. This is a project for everyone. So everyone who's who feels committed and, you know, feels being a part of these conversations is highly needed. That's why it's open. So, you know, thank y'all so much. Of course, y'all already doing that, even just inviting us on this platform to just connect and tap into this conversation and build. So there it is. You know, we appreciate and, you know, we give thanks to for that word. Ну, я понял, что раз не против, да? Или что? Конечно. Он говорит, делайте это. Да, очень, очень даже не против. Да, и он говорит, что этот проект не только для него, сколько для всех, для общины, для общества. И поэтому, чем больше людей заинтересованных в этом придут, присоединятся, тем будет лучше для всех. И также это будет... большой для их артистов. И он очень благодарит нас, потому что мы уже сделали, получается, много, по его словам, чисто пригласив его в данный эфир, поговорив с ним, и тем, что проинформировали нашу русскоязычную аудиторию об их проекте. Сидхант, у меня еще... Конечно, приглашают. Я желаю еще. Сидхант, у меня еще просьба. Да-да. Может быть, стоит через ресурсы нефтяного университета. Надо сказать, что в нефтяном университете обучается 21 тысяча из них, 1500 иностранных студентов. И из африканских стран у нас огромное количество студентов в университете обучается. И они тоже увлекаются хип-хопом. Может быть, стоит через международный клуб университета и через ресурсы университета оповестить ребят, чтобы они участвовали в данной инициативе. Ну вот Сидхант говорил о том, что вчера у них было собрание, да? А, все. Может быть, поделишься. Но я так понял, что пока что не заинтересовались. Ну, может быть, еще появятся люди другие, кто заинтересуется. Но пока на данном этапе не заинтересовался, да, никто? Да, но мы все равно можем, то есть, поделиться всей информацией, да. Потому что вдруг какой-нибудь индивидуальный студент будет, который этим заинтересуется. Да. Да, возможно, тот, кто не был на вашем собрании, но тот, кто проявит интерес. Да. Если возможно, Сидхант, мы подготовим тебе информашку, а ты разместишь на ресурсах международного клуба, если это, конечно... Хорошо. Вот, будет логично, уместно. Спасибо большое. Вот, и спасибо. ГНТУ. Вот, Уфимский государственный нефтяной технический университет предоставляет такую вот возможность и платформу. Ты вот Африка-Россия. Сегодня мы были на связи. Вот, и Луганская Народная Республика в том числе, да, в скромном моем обличии. Кстати, напоследок, возможно, все-таки включим микрофоны, чтобы увидеть все-таки друг друга. Не микрофоны, а видеокамеры. Да, чтобы все-таки увидеть друг друга. Вот. Кто сегодня был с нами в эфире? Раз, can you open your camera? We want to see everyone who today was in meeting. Те, кто нас не только слушал, но, друзья, сегодня была и встреча в Телемосте. Мы ее опубликуем также на наших электронных ресурсах. Вот, с нами сегодня в Телемосте был Раз Бензима. Хип-хоп-активист из Уганды, который вот совместно с ребятами со своей командой запустил проект «Аутентичные голоса Африки». Также спасибо большое вот Сидханту, нашему соведущему и студенту УГНТУ из международного клуба УГНТУ, который помогал перевести вот эту беседу. Также спасибо вот Илье Тавлиярову, Патрику из группы ViaChapa, который также постоянно поддерживает все наши такие вот инициативы и помогает интегрировать хип-хоп в студенческую жизнь, так ненавязчиво вот потихонечку, да, вот движемся вперед. Всем нашим слушателям нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com, кто нас слушал в прямом эфире, Передаем также большой привет из Уганды, из Республики Башкортостан и из ЛНР. Вот, слушайте нас, вот, следите за анонсами, будем продолжать следить за Authentic Voices Africa, будем продолжать публиковать новую музыку, новые клипы от ребят. Вот, в частности, поза эфиром раз сегодня рассказывал мне, что уже есть люди, которые из других стран Африки также прислали свои работы. До 9 числа сентября первый этап отбора этих работ. Вот, и потом все работы будут опубликованы на электронных ресурсах Authentic Voices Africa. Ну и, соответственно, мы тоже опубликуем у себя, чтобы вы могли посмотреть. Вот, также следите за анонсами. У кого будет желание поучаствовать, вот, милости просим, присоединяйтесь. Мы будем анонсировать следующие вот конференции, которые Authentic Voices Africa будет организовывать. Вот, и вы также можете посредством вот того же Zoom'а присоединиться, пообщаться, вот, ну, возможно, и Сидхант подключится к нам в качестве переводчика, будет помогать вот для русскоязычных и франкоговорящих людей, потому как там в Африке не все говорят на английском как раз, некоторые говорят на французском, вот, языке, и даже на последней вот встрече нашей не все понимали, о чем, чему была посвящена беседа, потому как люди говорили на французском, они африканцы, но говорят на французском, им было тяжело понять вот всю беседу, поэтому, друзья, мы будем помогать тем, кто общается на русском языке, понять, о чем проект Authentic Voices Africa, и будем продолжать вас информировать. Thank you, Res. Salute to Uganda. Salute to Authentic Voices. We glad to see you and hear your voice and Authentic Voice in radio, students radio and community radio of Ufa University. We continue to follow your project and continue build with you. So thank you, and let's bring the next level of Authentic Voices to our Russian community. Спасибо. Всем пока. Bye. Yeah. Peace. Yeah. Как peace, говорится peace. В хип-хопе. Peace. Peace. Thank you, man. Looking forward to connect and, you know, no love to the fam. You know what I mean? Peace from Africa, sending our regards. And, you know, most importantly, meeting, you know, hip-hop legend, you know, from right to man. It's an honor, you know, your brother. You know what I mean? And also, you know, my brother, you know, thank you for translating, man. Looking forward to tapping all the languages and learning them in my mind to be able, you know, to vibrate and connect. But the spirit is all one. Okay. And my brother, you know, King Frickson, you know what time it is, you know, from the Zulu authenticity of the culture hip hop. So no flaw with them for this Africa, you know, send our regards. And also looking forward to the exchange, the collaboration, and most importantly, for celebrating together the physical. Peace and love. Peace, word. Thank you. See you. В эфире программа «Радио Мост».